-79. На Рим опустились первые вечерние тени. Мой тесть Оскар готовится к свиданию, а я, точно приговоренный к повешению, направляюсь на собрание совета жильцов. У меня возникает вполне уместный вопрос, почему человек, которому осталось жить всего 79 дней, должен терять драгоценное время на собрании жильцов? Этот вопрос тут же сменяется другим. Кто вообще их придумал, эти собрания? Я подозреваю, что обвинять Леонардо на этот раз нет никакого смысла. Было бы неплохо объявить в международный розыск ответственного за это безобразие, посадить его за решетку и гильотинировать на площади под громкие аплодисменты ликующих жильцов. Я здороваюсь с соседями, провидя в их лицах проблеск будущей потасовки, которая разразится здесь через какое-то время. Минутой позже я принимаю решение провести вечер иначе и воздержаться от участия в битве. Звоню Умберто и Каррадо, а потом в ресторан. Тот самый, куда через полчаса отправятся Оскар и мисс Марпл. Когда Оскар появляется в зале с нетипичной для него галантностью, прокладывая дорогу престарелой Мартини, мы уже весело шутим за соседним столом. Оскар с ненавистью косится на нас. «Какого черта?» — точно спрашивает он. Я слегка улыбаюсь. «Не мог же я пропустить такое событие?» Заказываю овощи. Друзья, жадно уставившиеся на свои бифштексы на гриле, с отвращением косятся в мою тарелку. Весь вечер мы подслушиваем всякую чушь, которую на ходу выдумывает Оскар, чтобы произвести впечатление на свою симпатичную даму. Мы наслаждаемся его рассказами о том, как он был волонтером в Африке аж целых 2 года, и узнаем, что он полноват только потому, что поддерживает нужный имидж, поскольку кондитер никак не может быть худым, ведь что тогда подумают клиенты? Уже с первых секунд я вижу, что старушка купилась на красивые слова, и что таким вот нелепым образом мой тесть обрел новую подругу жизни. Когда он оплачивает счет и направляется к выходу вместе с Мартиной, мы остаемся сидеть. На выходе Оскар слегка кивает в мою сторону, а мы продолжаем шутить и хохотать. Вернувшись домой, я целую заснувшую перед телевизором Паулу. Оскар просил держать в тайне его похождения. Достаю тетрадку и вычеркиваю пометку «Разыскать мисс Марпл». Потом принимаю душ. Сегодня я ел только овощи, и теперь мне немного лучше. Я полон сил и оптимизма. А главное, мне очень хочется заняться любовью. Уже больше 3 месяцев мы не занимались любовью. Своего рода рекорд. Даже когда Паула была беременна, такого никогда не случалось. Она приходит в спальню минут через 10 после меня с чашкой чая в руке. Я делаю вид, что сплю. Потом поворачиваюсь и пытаюсь поцеловать ее в плечо. Она отстраняется. «Лучо, ну прекрати». «Лучо, ну прекрати». Проведем логический анализ. «Лучо, обращение». Она не называет меня ни любимый, ни милый, что указывает на холодность и отстранение. Паула почти никогда не называет меня по имени. «Ну», весьма распространенное междометие. Обычно мы используем его, когда в чем-либо сомневаемся. «Ну, я не знаю», когда хотим усилить фразу «ну, не надо» и тому подобное. Употребленное вместе с глаголом «прекрати», оно приобретает весьма недвусмысленное значение, указывающее на недовольство. «А ну-ка, немедленно прекрати» или просьбу «ну, пожалуйста, прекрати». В моем случае и первое, и второе. Я противен своей жене. Если бы не дружище Фриц, боюсь, вместо больниц мы бы сейчас таскались по судам. Я отворачиваюсь и думаю о том дне, когда мы снова сможем заняться любовью. Когда проснусь, сразу же включу этот день в список важнейших дней моей жизни.